Наконец все очнулись и отвалились от туши. Джек встал, раскинул руки. «Глядите!» Он хихикал, махал пропахшими ладонями, а все хохотали. Потом Джек схватил Морриса и мазнул его кровавой ладонью по лицу. Роджер начал вытаскивать копье, и только тогда все вдруг его увидели. Роберт подвел общий итог фразой, встретившей бурный восторг. «В самую задницу!» Слыхали? «В самую задницу!» На сей раз весь спектакль играли Роберт и Моррис, и Моррис так смешно изображал попытки свиньи увернуться от приближающегося копья, что все ревели от хохота. Но приелось и это. Джек принялся вытирать окровавленные руки о камень, потом стал разделывать тушу, потрошил, выуживал горячие мотки цветных кишок, швырял на земь, а все на него смотрели. Он работал и приговаривал: «Мясо пронесем по берегу, а я пока вернусь на площадку и приглашу их на пир, чтобы времени не терять». Роджер сказал: «Вождь, а? Как мы огонь разведем?» Джек опять сел на корточки, хмуро глянул на свинью. «Налетим на них и возьмем огня. Со мной пойдут четверо. Генри, и ты, и Роберт, и Моррис. Раскрасимся и подкрадемся. Пока я буду с ними говорить, Роджер схватит головню. Остальным всем возвращаться на наше прежнее место. Там и разведем костер. А потом...» Он умолк и поднялся, вглядываясь в тени под деревьями. И снова заговорил уже тише: «Но часть добычи оставим для...» Снова он опустился на колени и что-то стал делать ножом. Его обступили. Он кинул через плечо Роджеру: «Заточи-ка с двух концов палку». Он поднялся. В руках у него была свиная голова, и с нее капали капли. «Но где палка?» «На, вот». «Один конец воткни в землю». «Ах, да, камень. Ну, в щель всади. Ага, так». Джек поднял свиную голову и наткнул мягким горлом на острый кол, и кол вытолкнулся, высунулся из пасти. Джек отпрянул, а голова осталась на палке, и по палке тонкой струйкой стекала кровь. Все тоже отпрянули. А в лесу было тихо-тихо. Они вслушались. В тишине только исходили жужжанием обсевшие кишки мухи. Джек сказал шепотом: «Берите свинью». Моррис и Роберт насадили тушу на жердь, подняли мертвый груз, выпрямились. Стоя среди этой тишины в луже запекшейся крови, они выглядели почему-то как уличные воры. Джек сказал громко: «Голова для зверя. Это дар». Тишина, вгоняя их в трепет, дар приняла. Голова торчала на палке, мутноглазая, с ухмылкой, и между зубов чернела кровь. И вдруг со всех ног они бросились через заросли на открытый берег.